Хозяйка накрыла на стол и, извинившись, ушла на свою половину кормить и укачивать дочку Машеньку, грудничка Оатини. На ужин она подала вареный несоленый рис и рыбный таксан, обжаренный в жиру крупно молотый осетриный фарш. В дополнение Павел выставил на стол берестяные туиски с солеными побегами папоротника и маринованными грибами. Саша, решив, что такой закуски грех пропадать впустую, сбегал к машине и принес бутылку понтов на меду. Нанаец пристально изучил этикетку, понюхал содержимое, но пробовать наотрез отказался. «Травите себя всякой гадостью», — буркнул он. «Единственный ваш напиток, пригодный для питья, — это простая белая водка. Остальное — отрава». Саша пожал плечами и, налив себе полстакана отравы, употребил ее за здоровье хозяина. Ни телекоммуникатора, ни простейшего радиоприемника в доме не имелось. Зато одну из стен комнаты занимали высокие под потолок книжные полки, изготовленные из кованых железных прутьев, украшенных причудливыми завитками. На них теснились сотни разнокалиберных томов, корешки некоторых покрывали японские и китайские иероглифы. Одзил-младший хозяином оказался неразговорчивым, даже угрюмым. На попытки водителя завязать беседу Павел отвечал односложно и, вскоре сославшись на предстоящий рано утром подъем, предложил гостю отправиться спать. Осоловевший от простых, но питательных местных яств, Саша с удовольствием растянулся на простынях, пахнущих недорогим стиральным порошком и лесными травами. Через минуту он провалился в омут сна без сновидений. «Счастливый человек», — подумал про него Павел, весь вечер проведший в напряжении. Чувство неясной тревоги, охватившее его после прибытия гостей, усилилось до критического предела. Общаясь с водителем, он был вынужден постоянно контролировать свою мимику и движение. Особенно трудно оказалось удержаться и не смотреть в сторону зашторенного окна. Он уже пожалел, что не удосужился закрыть его ставнями посветлу. Теперь сделать это было невозможно. Отец строжайше запретил покидать сегодня дом после наступления ночи. Придется терпеть ощущение шарящих по лицу чужих липких взглядов, проникающих даже сквозь плотные занавески. Павел Одзил не мог быть шаманом, как его отец или три старших брата. Очевидно, тот факт, что остальные сыновья Югена погибли, не достигнув 20 лет, послужил причиной отказа младшему сыну в получении имени. Кстати, он не особенно и настаивал. В отличие от братьев, рожденных красавицей Пиркой старинного нанайского рода Ходжер, Павел был полукровкой. 52 года тому назад Юген овдовел, оставшись с тремя малолетками-погодками на руках. Мальчишки нуждались в женском пригляде, а дом в хозяйке, но он не торопился с новой женитьбой. Через год после смерти Пирки провели того Савигиви, последние поминки. На них камлал сам Юген. Родственники приезжали отовсюду. Одних только Одзил набралось около 30 человек. Другие ветви старинного рода, Одя, Уза и Узала, направили своих представителей с дарами и словами утешения. Возвращая свои села и стойбища, они рассказывали, как сильно горюет по Пирке молодой шаман, словно постаревший сразу на 10 лет. А потом у Югина Одзила, отметившего 35-ю весну, появилась новая жена, Нина, внучка сильного донского казака, пустившего корни на Нижнем Амуре. Соседи и родственники удивились, но промолчали. Не в обычае местных лезть к человеку в душу, особенно если он об этом не просит. Тем более к ученику Касаты Самана. несмотря на молодость уже заменяющего родича-наставника у Вечного Нила, в медвежьем празднике и в обряде уни о очищении поселка от поселившихся среди людей злых духов. Новобрачные жили душа в душу. Нина быстро научилась управляться с тремя беспокойными и прожорливыми, как голчата, черноволосыми пацанами. Старший пасынок Пакти, хоть и был всего на год старше своих братьев-близнецов, рос более добросовестным и даже поколачивал иногда младших, если те огорчали русскую маму. Нина привыкла терпеть частые отлучки мужа, а звать его на работу в Камлане приезжали из самых отдаленных нанайских, ульчских и орочских сел. Через две зимы в семье Отзела появился еще один сын. Его по настоянию матери назвали в честь ее деда. Нина умерла больше 15 лет назад, ненадолго пережив самого последнего из своих пасынков, не вернувшегося из тайги. С тех пор старый шаман проводил в родном селе все меньше времени. Ходил-бродил по сопкам, останавливаясь в дальних стойбищах и на охотничьих заимках. Искал духов врагов, разрушивших его семью и решивших извести под корень его семя. Но под жаждущие мести руку попадались только эксукен, злые лесные духи. Одного из них, амбу-людоеда в облике старого тигра, он убил после пятидневной погони по следу. Чуя неминуемую встречу с косатым саманом, людоед, убивший за день до этого лесничего в ближайшем заказнике, долго петлял по тайге, выгадывая момент, чтобы зайти человеку в затылок. Дождался. Оставалось только броситься на спину, сбить глупого старого карлика на землю и перекусить ему хребет. И шаман, так долго гнавший амбу по лесу, дал ему шанс. Остановился, прислонил верную сайгу к дереву, полез в карман. Наверное, понял, что уже долгое время топает по своему собственному следу. Пора. Уже в прыжке находившийся внутри тигра злой дух понял, что проиграл. Человек ждал его атаку и даже не потрудился взять ружье. Три удара заточенного до остроты бритвы кхурикри отсекли зверю передние лапы и раскроили череп. Из перерубленного удара мачете тигриного носа на свободу вырвался вселившийся в зверя злой дух, заставлявший благородного хищника жрать человечину и убивать лесных обитателей не ради пропитания, а для забавы. Шаман закрыл глаза и внутренним зрением увидел, как жестокий дух-людоед мечется в поисках нового тела. Но все звери, напуганные состоявшейся схваткой и запахом смерти, разбежались на многие километры вокруг. Леденящий огненный вихрь, испускаемый душой мстящего шамана, расходился от Угена, подобно кругам на воде после падения громадного камня. Отзел придержал рвущегося в бой духа помощника, не дал ему расправиться с теряющим силу амбой. Он дожидался верховного судью. Обоняние человека, сидящего с закрытыми глазами у еще бьющегося в конвульсиях тела огромного тигра, коснулся едва уловимый запах сожженного можжевельника. Значит, Эндури уже пришел. Самый добрый и справедливый из севенов мягко коснулся его лица, словно подул вдруг легкий ветерок, и исчез, прихватив с собой бьющегося в конвульсиях духа людоеда. За неполный год необъявленной войны Юген, ставший после внезапной смерти своего учителя самым сильным шаманом Преамурья, навел порядок в родных местах. Злые духи расползлись в разные стороны, скрываясь от заледеневшего душой шамана, не признающего издревле сложившееся равновесие между добром и злом. Но не они были виновны в гибели трех его сыновей и двух жен. О том, что против него выступил сильный враг, разумеющий, с кем именно он имеет дело, Одзил понял сразу. После бесплодных поисков первого пропавшего сына он попросил всех духов-покровителей о помощи. И река, откликнувшись на его просьбу, вынесла на берег труп самого любимого сына, молчуна Пакти, непревзойденного стрелка, вполне оправдавшего данное ему при рождении имя. Безымянные пальцы, прибежище шаманской души, на его руках оказались оторваны. Будь они на месте, косатый саман вернул бы сына к жизни или узнал лицо убийцы. «Кто это сделал?» — терзал он севенов помощника в течение трехдневного камлания. Запершись без еды и воды в наспех построенном Туру Балодже, но духи молчали. В то время Пакти уже сменил душу Панян на шаманскую душу имя Нё-Укта и имел собственного духа-помощника. Двум другим его родным братьям, вступившим в возраст мужчины, вот-вот предстояло пройти посвящение. Им, как и всем шаманам из рода Одзил, должен был явиться один и тот же Севен, всезнающий и всевидящий ворон Кауке, такой же, как сидел на плече их отца.